Вы слушаете фрагмент программы «Что нам делать сейчас в этом измененном мире?» Сказитель Владимир Николаевич Артамонов. Откуда еще у нас забирают жил? И как нас перевлекает? Значит, и все цивилизации, светлые и темные, и которые представители есть на Земле, все они борются за наше внимание. Вот куда наше внимание, туда и сила. А вот наша жизненная сила архи необходима всем. Как жизненная сила для всего сущего, живого. И вот за наше внимание и борется. Но я уже наблюдаю сейчас, все больше люди меняются. Отходят от сект, религий, конфессии. Осторожно относятся уже к таким группам, где ходят постоянно, допустим, на занятия, да? По йоге там или еще что-то. Вот. А с них снимают тоже силу. Вот эти, кто там руководит. Еще у меня мысль пришла. У нас же очень много вещателей, которые вещают за деньги. А для этого что они делают? Вот я стремлюсь вам дать ключи ко всему. Не рыбу, а ключи. Поэтому я вам давал ключи для раскодировки русского языка, давал вам основные принципы мироустройства. Посмотрите. Чтобы вы ориентировались, чтобы вас не могли обмануть. А если бы каждый ключ, я бы его растягивал на много часов, дабы денежки собирал. Вот те, кто заполняет эти ключи водой, пишут толстющие книги, а сути-то там немного. Это есть вода. Это вот есть та рыба. Они ее растягивают, чтобы подольше людей держать и денег побольше собирать. А наши деньги – это тоже наша жизненная сила. Мы потратили жизненную силу, чтобы заработать эти деньги. Эту рыбу всячески украшают, припудривают всякими вещами там. Вот это неправильно. Поэтому я в следующий раз, я, в принципе, даже и не знаю, о чем, какие ключи вам давать. Потому что я уже вроде бы все дал. А эта тема пришла потому, что вроде надо закончить. Что нам делать? Разве что какая интересная тема придет или еще что. Хотя темы появляются. Вот одна из тем, допустим. Я очень благодарен Валентине Когут. У нее очень много интересного. С многим я не согласен, но это мое видение. Вот. Но очень много интересного. И когда наше ведание, в принципе, это представляет какие-то разорванные цепи знаний, ведания. Вот. А когда эти цепи, клочки цепи соединяются, у меня просто восторг появляется. Ну вот очень образный представление у лукоморья дуб зеленый. Представьте, вот эту вот цепь – это наш язык. А мы это сейчас представление это имеем с помощью языка. Звено – это наш слог, основа нашего языка. И вот эти цепи прорваны. А если цепь в одну сторону накручена, да в другую, как надо читать язык, то есть в другую сторону еще намотать. Это ДНК наша. Сейчас у нас запасные ДНК пробуждаются. Но мы пользовались, только у нас была парадная ДНК. А сейчас еще пробуждается. Великое время мы живем. Так что мне пришло? У меня постоянно стоял вопрос. Но как же так? Я видел, как рождается телята, жеребята видел, как. Свинюшки как рождаются, все видел. И видел, как из яйца вылупается, выходит птенчик. И вот он на тоненьких, это коричневый, такой желтенький клубочек, на тоненьких ножках сразу становится и бежит и ищет еду. Точно так же мама оближет того же теленочка, и он на дрожащих ножках становится и к соске. Только мы своих выпестуем 9 месяцев. И когда начинает говорить, а ведь это неправильно, это верх творения. Наши дети тоже должны родиться, встать на ножки и говорить. сразу. А что сделал вот этот самый Господь? Он нам изменил календарь. Да, 9 месяцев ходили наши бабушки. Но в году-то было 9 месяцев и 360 дней. Значит, наши дети недоношены. И в генетику внесли, что через 270, там, 280 дней, чтобы было отторжение плода. Это уже изменение в генетику внесено. Так вот, через календари у нас очень много снимает семь. Не празднуйте, не наши праздники. Вы отдаете силу. Вот с какой помпой тут масленицу организовывали христианскую. Зачем? Наша масленица когда? 22 марта. Солнечный праздник. Кома едется. Дань отдается Богу Велесу. Потому что тотемный зверь Велеса, Бога Велеса, это медведь. Посмотрите у живописца картины. Рядом с волхвом всегда есть Велес. То есть медведь. У Серафима Саровского живой был друг медведь. А Серафим Саровский – настоящий волк. А волк – это представитель Велеса, хвалящий Велеса. Волк. Зачем силу отдаете в другую сторону? Усиливаете этот эгрегор, который вас убивает. И все праздники наши изначальные, они заменены. На месте наших подключка идет. А для чего вы думаете, иконы воду опускает в речку, подключка к эгрегору, или у истока рек ставит часовенки, или на входе городов ставят кресты, чтобы подключать к этому эгрегору. Но какое великое счастье, я понимаю, что сейчас вот эта высокая вибрация, а все эти практические эгрегоры, они основаны на низких вибрациях. И вот эта высокая вибрация, которая сейчас присутствует в пространстве, она просто отрезала все эти паразитические эгрегоры. И кураторы сверху тоже отрезаны от земли. Но тот, кто питал, он же еще продолжает воспроизводить эту силу. А эти силы как-то собираются и превращаются вот в таких потеряшек, вот таких. Вот они. И они сейчас очень агрессивные. И как только человек опустился на низкую эмоцию, то сразу они что любят? Они закрывают чакры. Потому что там наиболее энергетичное место у человека. Я об этом много говорю, потому что надо всегда помнить. Сейчас, чтобы просто выжить, нельзя опускаться на низкие вибрации. Да, не просто смотреть, как гибнет страна, как гибнут люди, но делать ничего не приходится, надо это делать, непременно делать. Посмотреть программу полностью можно на сайте slavradio.org.